Лепс. Рюмка водки на столе. Запуск радио «Шансон» в 2000 году – недоосмысленная веха в развитии российской популярной музыки. Проблема была очевидна. С одной стороны, безусловно, популярный у публики жанр. С другой – тематика и звук, которые отпугивали рекламодателей. С появлением радио жанр начал быстро меняться, и через несколько лет главными лицами русского шансона были уже совсем не бутырка и воровайки. Теперь здесь пели не про тюрьму, а про любовь и непростой взрослый быт. Таким образом, эволюция шансона еще и отзеркалила траекторию общества, которое в 2000-х сосредоточилось на обустройстве частной жизни. Одним из героев новой итерации жанра, которую потом назовут «постшансон», стал сочинец Григорий Лепсферидзе, для сцены кардинально сокративший свою фамилию. К моменту записи «Рюмки» он проживал уже вторую жизнь на сцене. В середине 90-х, после успеха песни «Натали», ее уже в 2010-х очень удачно встроят в фильм «Горько», певец чуть не умер от осложнений, вызванных алкоголизмом. В этом смысле страсть в рюмке явно подлинная, хоть песня и чужая. Написал ее артист по имени Жека, который как раз за пределы традиционной шансонной ниши так и не вышел. Рюмка с ее бессмысленной многозначительностью, электрической патетикой и воющим надрывом – это рок, как музыка толстых. Песня на разрыв души и рубахи на груди. Их у Лепса таких еще потом будет много, но это первое и самое истовое. Евгений Григорьев. Жека. Автор песни. Вообще-то «Рюмка» – песня уровня любительской рок-группы. Я жил в Кургане и грешил по большей части слезоточивыми балладами, типа «Ты меня не любил, а я тебя любил, а ты меня как бы изменила, а ушла, я лью слезы и рву на груди последние волосы». И «Рюмка» была нашей самой популярной балладой. К тому моменту, когда я показал песню Лепсу, ей было уже лет 5. Мы не дружили никогда, но записывались на одной студии, студии певицы Линды. Я писал свои рок-н-ролльные песни, а он – альбом «На струнах дождя». В перерыве между записями мы встретились, я сказал: «Гриша, а у меня есть для тебя песня». Время было бедное, к тому же очень хотелось перебраться в Москву, поэтому я попросил у Гриши сумасшедшую по тем временам сумму в 500 баксов. Ну, правда, денег таких у него не оказалось, поэтому он дал 300. И потом в каждом интервью говорил, что это было самое выгодное вложение в его жизни. А в моей самая выгодная продажа. Мне совершенно не жалко было ее продавать, у меня аж под ребром в тот момент клокотало. Во-первых, я не сомневался, что Лепс станет известным. Во-вторых, отдавая песню, я точно знал, что этот человек с ней ничего плохого не сделает. И Григорий Викторович не подкачал. Бочканул так, что страна встала на дыбы. Я, правда, год после этой сделки просидел в съемной квартире и смотрел черно-белый телевизор, который показывал только один канал – ТВЦ. Каждый вечер ближе к полуночи там шел музыкальный блок, и каждый музыкальный блок начинался с Лепса и моей рюмки водки на столе. Я сидел, слушал и понимал, что это единственный работающий ночью канал, что Москва – это мой город, что я здесь буду жить, буду работать, буду творить, и все у меня будет хорошо. Так все и вышло. Когда мне говорят, что кому-то рюмка водки на столе жить помогает, мне это непонятно. А то, как она помогает выжить мне, мне понятно очень хорошо. Периодически я прихожу в Сбербанк и получаю роялти. Около 70 тысяч рублей на хлеб с маслом. Я испытываю по отношению к Григорию Викторовичу искреннее восхищение. Шоу-бизнес – это такая вещь грязная. Где-то могла выпасть моя фамилия, исчезнуть просто с диска. Но благодаря Грише страна, так сказать, не забывает тружеников, которые не сидят на линии огня и не зарабатывают миллионы, но пишут вот такие песни. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.